Глава Р, в которой Никита стал разведчиком, а фея — разбойницей. И вот наступило новое утро. Еще во сне Никита почувствовал запах чего-то съедобного и повел носом. Пахло вкусно. Чем же интересно? Он заворочился, перевернулся на бок и открыл глаза. «Привет, ребенок!» Тут же весело окликнула его гостья. «Я фея Эр». Она сидела прямо на его подушке и с улыбкой смотрела на него. «Доброе утро», — вежливо сказал мальчик и сел. «Завтракать будем или сначала порычим?» — спросила симпатичная феечка, раскатисто проговаривая букву «Р». «Можно порычать», — важно сказал Никита, так как уже догадался, какую букву они будут сегодня изучать. А потом не выдержал и рассмеялся. И они с феей вдвоем громко и страшно рычали друг на друга. «Правда весело?» — спросила фея и подмигнула. «Ага», — кивнул Никита и слез с постели. «Ну, тогда идем завтракать». Фея взлетела в воздух и направилась к его столу, на котором уже стояло множество тарелок. «А что у нас сегодня на завтрак?» — поинтересовался ученик, подошел к столу и сел. «Так», — деловито сказала она и начала перечислять. «Рассольник, редис, речка, растягаи, ряженка, рыба жареная, рулет с вареньем и рагу. Что ты будешь?» «Ну, — протянул Никита, осматривая это изобилие, — есть на завтрак рассольник и рыбу было бы странно, да и рагу тоже. Поэтому он указал на рулет с вареньем и ряженку, а подумав, еще и на растягай. Вот их!» «Эх! — вздохнула феечка. — Вот что за молодежь пошла! Нет бы съесть тарелку рассольника, потом рагу, а уж после все остальное!» «Я же лопну!» — ужаснулся Никита, представив, как он будет есть все то, что перечислила его гостья. «Вообще, конечно, есть такой риск!» — покачала она головой, окинув его фигуру внимательным взглядом. «Ладно уж, герой, ешь, растягай, рулет и ряженку!» Никита с аппетитом позавтракал и вопросительно посмотрел на учительницу. Он хотел узнать, что они сейчас будут делать, но тут его ногу что-то пощекотало. Он посмотрел вниз и, громко ойкнув, поджал ноги. На полу сидел коричневый пушистый зверек, который пытался обнюхать его ноги и при этом смешно шевелил носом. «Это кто?» — воскликнул мальчик. «Это? А, это росомаха!» — пояснила фея. «Пришла на запах, угости ее рыбкой!» Никита осторожно взял с тарелки кусочек рыбы и предложил росомахе. Та с аппетитом съела угощение и повела носиком, требуя еще. «А кто еще придет к нам в гости?» — спросил мальчик, продолжая кормить зверька. «Рысь!» — важно сказала фея и взмахнула волшебной палочкой. В центре комнаты тут же появилась пушистая рыжая рысь и громко муркнула. «А еще раки!» продолжила говорить фея. И прямо рядом с рысью появился водоем, на дне которого Никита увидел целую кучу раков. Рысь сердито зашипела, так как появившаяся водная преграда ей совсем не понравилась. Но потом она заметила копошащихся на дне раков и с интересом уставилась на них. «А еще можно пригласить рябчиков, ржанок и...» Фея перестала взмахивать волшебной палочкой и задумалась. Пока она размышляла, под потолком кружились приглашенные ею пернатые гости. «О!» — обрадованно воскликнула феечка и рассмеялась. «Никита, а ты знаешь, что есть птичка, которая называется рыжеухий бюль-бюль?» «Как-как?» — воскликнул мальчик. «Рыжеухий бюлю-бюль?» «Да, смешное название, правда? А живут они в основном в Японии, Китае и Тайване. Приглашаем?» «Конечно!» — обрадовался Никита. «Разве кто-нибудь откажется позвать в гости птичку с таким удивительным названием, да еще живущую так далеко от его родной страны?» И спустя минуту под потолком появилась стая птиц, которые шумно перекликались друг с другом. Потом они увидели на столе еду и стали выпрашивать угощения, а Никита крошил им кусочки рулета и хихикал над их названием. Заодно и рысь с росомахой позвал, ведь они тоже хотели чего-нибудь вкусного. Когда животные и птицы наелись, фея спросила: «Хочешь погулять по радуге?» «А можно?» — изумился мальчик. «Фея я или не фея?» — строго спросила крылатая девушка. «Мы сейчас погуляем по радуге, потом встретим рассвет, а затем поиграем в разведчиков и разбойников. Ты кем хочешь стать?» «Разведчиком», — твердо ответил Никита. «Разбойники, они же плохие». «Но мы же понарошку», — протянула фея. «Ладно, ты будешь разведчиком, а я раненой разбойницей». «А почему раненой?» «А потому что я разливала варенье, меня поймали и ранили, а я сбежала, и меня найдет разведчик. Вот!» — очень серьезно объяснила фея Эр. «Ну, ладно!» — хихикнул Никита. Комната тут же исчезла, а прямо к ногам Никиты опустился разноцветный радужный мост, ведущий в небо. Мальчик и фея долго гуляли по радуге, потом смотрели на рассвет, а после этого играли в разведчика и в хулиганистую разбойницу, которая разливала варенье и оказалась раненой. Но разбойница-фея совсем не расстраивалась, а весело смеялась, когда Никита пытался перебинтовать ей ножку. А когда они устали, стали учиться писать букву «Р» на грифельной доске. Писалась она совсем просто. Палочка, которой сверху пририсовывалась кругленькая подушка. Это Никита так сказал, а фея «Р» не стала спорить. Ведь главное, чтобы герой выучил все буквы.